Набравшись смелости, он писал ей: «Очень бы мне хотелось провести несколько часов с вами в вашей комнате, попивая чай и поглядывая на морозные узоры стекол. Нет, что за вздор, глядя вам в глаза, которые у вас очень красивы, и изредка целую ваши руки, которые тоже очень красивы, хотя и велики, но я такие люблю». Письмо от 1-13 февраля 1875 года. «И еще. Чувствую, что стареюсь, и нисколько меня это не радует. Напротив, ужасно хотелось бы перед концом выкинуть какую-нибудь несуразную штуку. Не поможете ли?» Письмо от 5-17 октября 1875 года. «Наконец, еще более определенно. С тех пор, как я вас встретил, я полюбил вас дружески и в то же время имел неотступное желание обладать вами. Оно было, однако, не настолько сильно необузданно, да уж и не молодец я был, чтобы попросить вашей руки. К тому же другие причины препятствовали. А с другой стороны, я знал очень хорошо, что вы не согласитесь на то, что французы называют «мимолетное увлечение». Вот вам и объяснение моего поведения. Вы хотите уверить меня, что вы не питали никаких мыслей? Увы. Я, к сожалению, слишком был в этом уверен. Вы пишете, что ваш женский век прошел. Когда мой мужской пройдет, и ждать мне весьма недолго, тогда, я не сомневаюсь, мы будем большие друзья, потому что ничего нас тревожить не будет». А теперь мне все еще пока становится тепло и несколько жутко при мысли, ну что, если бы она меня прижала бы к своему сердцу не по-братски? Ну вот вам и исповедь моя. Письмо от 26 января, 7 февраля 1877 года. Эта исповедь глубоко взволновала молодую женщину, однако она также считала, что их идиллия начала слишком поздно. Странно. Так бывало всегда. Любовь касалась Тургенева и исчезала. Он с грустью возобновит попытку. Нет сомнения, что несколько времени тому назад, если бы вы захотели, теперь, увы, время прошло, и надо только поскорее пережить междуумочное время, чтобы спокойно вплыть в пристань старости. Письмо от 8-20 февраля 1877 года. Однако Юлия Вревская не была той женщиной, которая желала ограничиться спокойным течением до пристани старости. Разочаровавшись в любви, она постаралась найти для себя дело. С началом русско-турецкой войны она поступила добровольцем в армию и ушла на фронт. Она умерла в Болгарии от тифа. Потрясенный ее смертью, Тургенев посвятил ей стихотворение в прозе, в котором рассказал о том, как она умирала в сарае на гнилой соломе среди солдат, за которыми героически ухаживала. Затем, после этой неудачной попытки бегства из волшебного круга Полины Виардо, он вернулся печальный, отчаявшийся в свое привычное рабство рядом с певицей. Глава 12. Тургенев и Толстой. «Мы, я и Верардо, приобрели здесь прекрасную виллу. В 3/4 часа езды от Парижа», — писал Тургенев Колбасину 15 июля 1875 года. «Я отстраиваю себе павильон, который будет готов не раньше 20 августа, но где я немедленно поселюсь. Постоянная моя квартира в Париже, улица Дедуэ, 50. Я в Париж езжу 3 раза в неделю». Вилла называлась Френ, Ясени, и находилась на берегу Сены. От берега начинался парк с посыпанными мелким песком аллеями, кустарниками, плакучими ивами, ясенями с огромными кронами, статуями, фонтаном, журчащими ручейками, куртинами бегоний, фуксий и розами на полянах. У главного дома на возвышенности выстроенного в стиле директории, был элегантный фасад –